Глава восьмая. Лето подходило к концу, и стало заметно, что сезон разведения скота на Киворд-Стейшн прошел успешно. Все овцы-матки были беременны, новый жеребец оплодотворил трех кобыл, а юный Даймон всех без исключения половозрелых сук во дворе и некоторых с соседних ферм. Даже животик Клео округлился. Гвинейра радовалась скорому появлению щенков. Что же касалось ее собственных попыток забеременеть, никаких изменений до сих пор не наблюдалось. Кроме того, что Лукас теперь заходил к ней ночью только один раз в неделю. И всегда происходило одно и то же. Лукас был вежливым и внимательным, и извинялся, когда ему казалось, что он каким-либо образом обидел Гвин. Однако у девушки никогда ничего не болело, да и крови тоже не было, а намеки мистера Джеральда постепенно стали действовать ей на нервы. Через несколько месяцев брака, как утверждал Уорден-старший, молодая здоровая женщина обязательно должна была забеременеть. Это еще больше убеждало Гвин во мнении, что с ней что-то не так. В конце концов, она рассказала обо всем Хелен. «Мне это безразлично, но мистер Джеральд невыносим. Он говорит об этом в присутствии прислуги и даже пастухов. Мол, мне стоило бы меньше шататься по конюшням и больше заботиться о своем муже, тогда бы у нас родился ребенок. Но я же не забеременею от того, что буду смотреть, как Лукас рисует». «Но он ведь регулярно посещает тебя ночью», — осторожно осведомилась Хелен. Сама она была уверена в том, что с ней происходят какие-то изменения, хотя до сих пор никто не подтвердил ее беременность. Гвинейра кивнула и нервно подергала мочку уха. «Да, Лукас старается. Наверное, проблема во мне. Если бы я только знала, кого можно спросить». Хелен пришла в голову мысль. В ближайшем будущем она планировала поехать в селение Маури, и там... Женщина не знала, почему, но она не так стеснялась рассказывать аборигенкам о своей возможной беременности, как миссис Кендлер или какой-либо другой колонистке из поселка. Почему бы ей не заговорить и о проблеме Гвинейры, раз уж есть такая возможность? «Знаешь что? Я спрошу местную колдунью или кто она там», — сказала после недолгих раздумий Хелен. «Бабушку маленькой Ронго. Она очень дружелюбна. Когда я последний раз была у нее, женщина подарила мне кусочек нефрита в знак благодарности за то, что я обучаю детей. Маури считают ее Тахунга, мудрой женщиной. Наверняка она разбирается в женских делах. В худшем случае она лишь прогонит меня только и всего». Гвинейра отнеслась к этой затее скептически. «Вообще-то я не верю в колдунов», — сказала она, — «но попробовать стоит». Мата Харуа, Тахунга Маури, встретила Хелен перед Вхаринуи, украшенным резьбой домом для собраний. Это была открытая воздуху и свету постройка, архитектура которой, как Хелен узнала от Ронго, олицетворяла живое существо. Крыша образовывала позвоночник, а об решетка — ребра. Перед домом под навесом стояла жаровня, на которой для всех готовилась еда, так как маори жили в узкой общине. Они спали вместе в больших узких спальных домах, которые не были разделены на отдельные комнаты, и мебели у них тоже практически не было. Мата Харуа предложила Хелен присесть на один из камней, которые торчали посреди лужайки перед домом. «Как могу помогать?» — сразу же спросила она. Хелен начала копаться в своем словарном запасе языка маори, состоявшем в основном из содержания Библии и догм Папы Римского. «Что делать, если нет зачатия?» — осведомилась она, надеясь, что при этом действительно выпустила слово «беспорочное». Старая женщина засмеялась и вылила на Хелен непонятный поток слов. Хелен жестом показала, что не понимает. «Почему нет ребенок?» — попыталась перейти на английский Мата Харуа. «Ты обязательно получить ребенок. Зимой, когда очень холодно. Я прийти помогать, если ты хотеть. Красивый ребенок, здоровый ребенок». Хелен не могла в это поверить. «Значит, это правда. Она родит ребенка». «Я прийти помогать, если ты хотеть», — снова любезно предложила Мата Хуруа. «Благодарю. Тебе всегда рады», — с трудом облекла в слова свою мысль Хелен. Колдунья улыбнулась. Однако Хелен необходимо было как-нибудь вернуться к своему вопросу. Она снова попыталась задать его на языке маори. «Я — зачатие», — объяснила она, показав на свой живот, и залилась румянцем. «Но подруга не зачатие. Что можно сделать?» Старая женщина пожала плечами и снова принялась подробно объяснять что-то на своем родном языке. В конце концов она подозвала Ронга, которая играла неподалеку с другими детьми. Маленькая девочка подошла к ним и, по всей видимости, была рада помочь учительнице с переводом. Хелен вгоняла в краску то, что приходилось обсуждать такие вещи с ребенком, но Мата Хоруа, похоже, не считала это чем-то особенным. «Это она так не мочь сказать», — объяснила Ронгу, после того, как Тахунга повторила еще раз свои слова. «Может быть много причин. У мужчина, у женщина, у два сразу. Нужно увидеть женщина. А лучше оба. Мужчина и женщина. А так она мочь только угадывать, а угадывать нет пользы». И все же Мата Хуруа подарила Хелен еще один кусочек нефрита. Теперь для ее подруги. «Друзья, мисс Хелен, всегда добро пожаловать», — сказала Ронга. В благодарность Хелен достала из своей сумки пару посадочных картофелин. Говард ругал ее, когда она раздаривала драгоценные клубни, но старая Маури очень обрадовалась. Она велела Ронга принести трав, которые затем передала Хелен. «Вот, помогать, когда плохо утром, положить в горячую воду и пить перед тем, как вставать с постель». Вечером Хелен сообщила супругу, что он станет отцом. Говард что-то довольно пробормотал себе под нос. Он явно обрадовался, но Хелен хотелось бы услышать больше слов благодарности. Одно было хорошо. С этого дня Говард оставил свою жену в покое. Он больше не прикасался к ней, а спал рядом с ней как брат, что было невероятным облегчением для молодой женщины. Ее растрогало до слез то, что на следующий день Говард даже принес ей чашку чая в постель. «Вот, колдунья же сказала, что тебе нужно это пить. А женщины из племени Маури разбираются в таких вещах. Они рожают своих детей так же часто, как кошки». Гвин тоже очень радовалась за подругу, но поначалу отказывалась идти с ней к Мата Хуруа. «Это ведь бестолку, если Лукас не пойдет со мной. Она, наверное, колдует только для пар. Я лучше пока возьму нефритовый камень. Помещу его в мешочек и буду носить на шее. Тебе ведь это принесло счастье». Гвинира многозначительно указала на живот подруги и при этом выглядела настолько обнадеженной, что Хелен не стала объяснять, что маури не верили в волшебство амулетов. Нефритовый камень стоило рассматривать скорее как знак благодарности, признательности и дружбы. Естественно, чудо не произошло, тем более, что Гвин не решалась открыто носить нефритовый камень и не положила его в постель. Ей не хотелось, чтобы Лукас начал подшучивать над ее суевериями или, что еще хуже, разозлился. В последнее время он все более яростно пытался привести свои сексуальные усилия к успешному завершению. Почти без каких-либо нежностей он сразу пытался войти в Гвин. Иногда это причиняло боль, но ей все равно казалось, что они делают что-то не так. Наступил март, и новым переселенцам пришлось привыкать к тому, что этот месяц здесь, в южном полушарии, был началом зимы. Лукас с Джеймсом Маккензи и его людьми выехал в горы, чтобы пригнать овец обратно. Уордену-младшему не нравилось это занятие, но Джеральд настоял на присутствии сына. Гвин также представилась неожиданная возможность принять участие в загоне скота. Вместе с Уити и Кири она укладывала в повозку еду. «На ужин ирландское рагу», — радостно сообщила она в первый вечер вернувшимся в лагерь мужчинам. Маори уже успели запомнить рецепт этого блюда, а Гвинира научилась готовить его без посторонней помощи. Однако сегодняшний день девушка провела не зачисткой картофеля и варкой капусты. Она оседлала Игрен и вместе с Клео поехала в горы, чтобы найти там пару сбежавших овец. Об этом Гвинейру втайне от остальных попросил Джеймс Маккензи. «Я знаю, что мистеру Уордену такое не понравилось бы, мисс Гвин, и я бы с радостью занялся этим сам или попросил кого-нибудь из парней. Но сейчас на счету каждый человек, у нас очень мало людей. Последние годы нам всегда помогал хотя бы один маори, но в этот раз, поскольку мистер Лукас поехал с нами». Гвин понимала, что имеет в виду Джеймс, и не могла не уловить его интонации. Джеральд сэкономил на дополнительных загонщиках и был чрезвычайно этому рад. Об этом Гвинейра уже успела услышать за семейным обедом. Тем не менее, Лукас не мог заменить опытных помощников маори. Работа на ферме ему не удавалась, к тому же он был для нее недостаточно крепким. С первого дня муж говорил Гвинейре о том, что у него болят все кости, хотя перегон скота еще не начался. Конечно, мужчины не осмеливались жаловаться на нерасторопность своего младшего начальника в открытую, но Гвин то и дело слышала замечания, в которых звучал скрытый упрек. «Мы бы справились быстрее, если бы овцы не удирали от нас трижды», — говорили они. И Гвин, разумеется, понимала, о чем идет речь. Когда Лукас углублялся в наблюдение за тем или иным скоплением облаков или насекомым, он наверняка бы не стал прерывать их только потому, что мимо него пробежала пара овец. Поэтому Маккензи приставил Кордену младшему загонщика, и теперь пастухам не хватало как минимум одного человека. Разумеется, Гвинейра была рада помочь работникам. К тому моменту, когда мужчины вернулись в лагерь, Клео успела пригнать в стадо 15 овец, которых Гвин отыскала в горах. Молодая женщина была немного обеспокоена тем, что скажет по этому поводу Лукас, однако тот ничего не заметил. Он молча съел свою порцию ирландского рагу и поспешил вернуться обратно в палатку. «Я помогу с уборкой», — заявила Гвин с такой значительностью в голосе, словно ей предстояло помыть посуду после обеда из 5 блюд. В действительности же она поручила несколько грязных тарелок девушкам маори и присоединилась к мужчинам, которые как раз рассказывали о своих приключениях. Естественно, при этом по кругу передавалась бутылка виски, а истории с каждым разом становились все более опасными и драматичными. «Клянусь Богом, если бы меня там не оказалось, баран бы точно боднул его», — хихикал молодой Дэйв. «Как бы там ни было, он побежал на него, а я крикнул: «Мистер Лукас!», но он по-прежнему не замечал животное. Тогда я свистнул псу, и тот пронесся между ними и прогнал барана. И что же вы думаете? Он поблагодарил меня? Как бы не так, он меня отругал. Он сказал, что наблюдал за Киа, а пес напугал птицу. Но баран был уже рядом с ним, я вам говорю. Если бы я не вмешался, у него в штанах осталось бы еще меньше, чем есть сейчас». Остальные мужчины взорвались от хохота. Только Джеймс Маккензи выглядел так, словно ему было не по себе. Гвин решила, что ей лучше уйти. Женщине не хотелось услышать еще что-нибудь такое, что компрометировало бы ее супруга. Джеймс, увидев, что Гвинейра уходит, последовал за ней. «Мне очень жаль, мисс Гвин», — произнес он, когда они оказались в тени по другую сторону костра. Ночь была не очень темная. Светила полная луна и сверкали звезды. Завтра день тоже обещал быть ясным. Подарок для пастухов, которым частенько приходилось работать и в туман, и в дождь. Гвинейра пожала плечами. «Вы не должны извиняться. Разве вы позволили бы барану подобраться так близко, чтобы он мог боднуть вас?» Джеймс подавил смех. «Хотелось бы, чтобы мужчины были сдержаннее». Гвинейра улыбнулась. Тогда вам стоит для начала объяснить им, что такое сдержанность. Нет-нет, мистер Маккензи, я отлично представляю, что случилось, и понимаю, почему люди злятся. Мистер Лукас, он просто не создан для такой работы. Он хорошо играет на фортепиано и очень красиво рисует, но ездить верхом и перегонять овец... А вы его хоть любите? Джеймс еще не успел договорить эту фразу до конца, а уже был готов дать себе пощечину. Он не хотел спрашивать об этом. Никогда. В конце концов, это не его дело. Но он тоже пил, и у него тоже был долгий день, и в течение этого дня ему, как и всем остальным погонщикам, не единожды приходилось проклинать Лукаса Уордена. Гвинейра знала, как обязана вести себя замужняя женщина с ее положением и именем. «Я очень уважаю своего супруга», — скромно ответила она. «Я по своей воле стала его законной женой, и он очень хорошо ко мне относится». Гвин, конечно, стоило бы заметить, что Маккензи это вовсе не касается, но она не смогла этого сделать. Внутренний голос подсказывал ей, что этот мужчина был вправе спросить о ее чувствах. «Вы получили ответ на свой вопрос, мистер Маккензи?» Тихо осведомилась Гвин. Джеймс Маккензи кивнул. «Простите, миссис Гвинейра. Спокойной ночи». Он не знал, почему протянул ей руку. Такое формальное прощание после пары часов отдыха у костра было не принято и наверняка неуместно, ведь они увидятся уже на следующий день за завтраком. Но Гвин пожала руку Джеймса, словно это было что-то само собой разумеющееся. Ее маленькая, узкая, успевшая огрубеть из-за верховой езды и работы с животными ладонь, легко помещалась в крепкой мужской ладони пастуха. Джеймс изо всех сил пытался побороть порыв и не привлечь девушку к себе, чтобы поцеловать ее в губы. Гвинейра опустила взгляд. Ей было приятно ощущать свою руку в надежной ладони Джеймса. Казалось, по всему ее телу распространялось тепло, включая те места, называть которые было непристойно. Гвин медленно подняла глаза и увидела отблеск своей радости в темных, пытливых глазах Маккензи. Молодые люди одновременно улыбнулись. «Спокойной ночи, Джеймс», — мягко промолвила Гвин. Люди Джеральда согнали овец за 3 дня, так быстро, как никогда до этого. За лето на ферме Уорденов пропало всего несколько животных. Большинство было в отличном состоянии, и за валухов собирались просить хорошую цену. Через пару дней после возвращения на ферму Клео привела потомство. Гвин восхищенно рассматривала 4 крохотных щенков, ворочившихся в ее корзинке. Джеральд, напротив, имел удрученный вид. «Кажется, всем это удается, кроме вас», — пробормотал он и злобно покосился на сына. Лукас на это ничего не ответил. Между ним и отцом уже несколько недель кипела вражда. Джеральд не мог простить Лукасу его неумение работать на ферме. А Лукас сердился на Джеральда, потому что тот заставлял его ездить верхом с остальными мужчинами. Гвинейра постоянно чувствовала себя между 2 огней и не могла избавиться от ощущения, что Джеральд начинает ненавидеть ее. Зимой на пастбище было меньше работы, где могла бы пригодиться помощь Гвинейры, да и Клео тоже на несколько недель осталась не у дел. Поэтому Гвин часто седлала свою кобылу и ездила на ферму к О'Кифам. Во время перегона скота девушка нашла намного более короткий путь через поля и теперь посещала Хелен несколько раз в неделю. Хелен этому очень радовалась. Работа на ферме, а тем более езда на муле из-за растущего срока беременности, давались ей все сложнее. Женщина почти не ездила в Холден, чтобы выпить чаю с миссис Кендлер. Больше всего ей нравилось проводить дни за изучением Библии на языке маори и шитьем детской одежды. Конечно, Хелен, как и раньше, обучала детей из племени, которые взяли на себя огромную часть работы. Однако почти весь день она, тем не менее, проводила в одиночестве. Кроме всего прочего, Еще и потому, что Говард по вечерам всегда уезжал в Холден, чтобы выпить пару кружек пива, и возвращался домой очень поздно. Гвинира волновалась по поводу отсутствия Говарда. «Как ты сообщишь Мата Хоруа, что у тебя начались роды?» — спросила Гвин. «Сама-то ты уже не сможешь к ней дойти». «Миссис Кендлер хочет прислать ко мне Дороти», — отвечала Хелен. «Но мне это не нравится. Дом так мал, что ей пришлось бы спать в конюшне. И, насколько мне известно, дети обычно рождаются по ночам, так что Говард будет дома». «Ты уверена?» — удивленно спросила Гвинира. «Моя сестра родила ребенка в обед». «Но схватки наверняка начались ночью», — заявила Хелен. Ей уже было известно самое основное, что женщина должна знать о беременности и родах. Услышав от Ронгу множество рассказанных на ломаном английском невероятных историй о рождении детей, Хелен собралась с мужеством и попросила миссис Кендлер все ей разъяснить. Миссис Кендлер прекрасно справилась с этим заданием. Все-таки она родила троих сыновей, притом не в самых лучших условиях. Теперь Хелен знала, как начинаются роды и что для этого нужно подготовить. «Ну, если ты так считаешь...» Гвинейра все еще сомневалась в словах подруги. «Но насчет Дороти ты еще подумай. Пару ночей в конюшне она уж точно переживет. А вот если при родах никто не будет присутствовать, ты можешь умереть». С приближением родов Хелен, казалось, все больше склонялась к тому, чтобы принять предложение миссис Кендлер. Хотя бы уже из-за того, что Говард все реже появлялся дома. Казалось, ее положение раздражало его. Очевидно, ему больше не хотелось делить с ней ложе. Когда фермер поздно ночью возвращался из Холдена, от него несло пивом и виски. Кроме того, он так часто спотыкался и падал по пути к кровати, что у Хелен начали зарождаться сомнения, сможет ли он вообще найти дорогу в деревню Маури. Поэтому в начале августа Дороти все-таки переехала к О'Кифам. Тем не менее, миссис Кендлер долго сетовала по поводу того, стоит ли отпускать девушку спать в конюшню. «При всем уважении, мисс Хелен, это невозможно. Я ведь вижу, в каком состоянии мистер Говард каждую ночь уезжает отсюда. А вы, то есть он, понятно, что в этот период ему не достает женской ласки. Ну, вы понимаете, о чем я. Если он зайдет в конюшню и увидит девочку-подростка...» «Говард — честный человек», — попыталась защитить мужа Хелен. «Честный человек тоже мужчина», — сухо ответила миссис Кендлер. «А каждый пьяный мужчина опасен. Дороти будет спать в доме. Я поговорю с мистером Говардом». Хелен беспокоилась, что ее муж рассердится, но, как оказалось, напрасно. Доставив Дороти на ферму, Говард перенес свою постель в конюшню и обосновался там. «Мне это ничего не стоит», — с благородным видом заявил он. «Мне приходилось спать и в более плохих условиях, а доброе имя девушки должно сохраниться, здесь миссис Кендлер права. Не хотелось бы, чтобы у нее была плохая репутация». Хелен была в восторге от дипломатического таланта миссис Кендлер. Очевидно, женщина аргументировала свое требование тем, что Дороти нуждалась в компаньонке, и после родов никак не могла заботиться о Хелен и ребенке по ночам, если бы Говард ночевал в доме. Таким образом, Хелен последние дни перед родами провела в компании Дороти и с утра до вечера успокаивала девушку. Дороти страшно боялась родов, настолько, что Хелен подчас казалось, что мать служанки, должно быть, умерла не от таинственной болезни, а при рождении следующего ребенка. Гвинира, напротив, была настроена почти оптимистически. Даже в тот туманный день позднего августа, когда Хелен чувствовала себя особенно плохо и угнетенно, Говард еще с самого утра уехал в Холден, чтобы забрать древесину, которую он заказывал для строительства нового склада. Разумеется, фермер не собирался заниматься погрузкой строительных материалов, чтобы затем побыстрее отправиться домой. Ему хотелось, как всегда, зайти в паб, выпить пиво и поиграть в карты. Дороти пошла доить корову, а Гвинира сидела с Хелен. Одежда девушки после поездки верхом сквозь туман пропиталась влагой, и она продрогла. Поэтому сейчас еще больше, чем обычно, радовалась теплу камина и чаю, которым ее угощала Хелен. «Мата Хуруа с этим наверняка справится», — заявила Гвин, когда Хелен рассказала ей о страхах Дороти. «Ах, хотела бы я быть на твоем месте. Знаю, сейчас ты чувствуешь себя несчастной, но ты бы видела, как обстоят дела у нас. Мистер Джеральд каждый день изводит меня намеками, и не только он. Даже женщины в Холдоне смотрят на меня так пристально, словно я кобыла на выставке. И Лукас, кажется, тоже на меня злится. Если бы только знать, что я делаю не так». Гвинейра вертела в руках свою чашку и чуть ли не плакала. Хелен наморщила лоб. «Гвинейра, женщина не может делать что-то не так. Ты же не прогоняешь его? Ты же подпускаешь его к себе?» Гвин округлила глаза. «О чем ты говоришь? Я знаю, что надо спокойно лежать, на спине. Я дружелюбно, обнимаю его и все такое. Что мне еще надо делать?» «Это уже больше того, что делала я», — заметила Хелен. «Может, тебе просто требуется больше времени? Все-таки ты намного моложе меня». «Наоборот, тем быстрее я должна была бы забеременеть», — вздохнула Гвин. «По крайней мере, так говорила моя мать. А может, дело все-таки в Лукасе? Что, собственно говоря, значит слово «импотент»?» «Гвин, как ты только можешь!» Хелен ужаснулась от того, что ей пришлось услышать такое слово из уст подруги. «Такое нельзя говорить!» «Мужчины говорят это, обсуждая Лукаса. Конечно, только в том случае, когда он их не слышит. Если бы я только знала, что это значит!» «Гвинейра!» Хелен встала, чтобы снять с плиты чайник, но потом внезапно вскрикнула и, согнувшись, схватилась за живот. «О, нет!» У ног Хелен образовалась лужа. «Миссис Кендлер говорила, что именно так все и начинается», — выдавила она. «Но сейчас только 11 часов утра. Как стыдно! Ты можешь вытереть это, Гвин?» Хелен вцепилась руками в спинку стула. «Это околоплодные воды», — сказала Гвин. «Не выдумывай, Хелен, это не стыдно. Я отведу тебя в постель, а потом отправлю Дороти за Мата Хуруа». Хелен скорчилась. «Мне больно, Гвин, ужасно больно». «Скоро пройдет», — заверила Гвинейра, энергично взяла Хелен под руку и повела в спальню. Там она раздела подругу, помогла ей надеть ночную рубашку, еще раз ее успокоила и побежала в конюшню, чтобы отправить Дороти к Маури. Девушка расплакалась и пулей вылетела из конюшни. Гвинейра могла лишь надеяться, что она побежала в верном направлении. Затем Гвин подумала о том, что, возможно, было бы лучше, если бы она сама поехала в селение, однако отбросила эту мысль, вспомнив, что ее сестре понадобилось несколько часов, чтобы родить ребенка. Так что у Хелен это тоже не пройдет слишком быстро. И Гвин наверняка могла помочь ей больше, чем ревущая от страха Дороти. Поэтому Гвинейра вернулась в дом, вытерла лужу в кухне, приготовила еще чаю и принесла его к постели Хелен, у которой уже начались схватки. Каждые пару минут она вскрикивала и корчилась. Гвинейра взяла подругу за руку и постаралась подбодрить ее. Так прошел час. Где же запропастились Дороти с Мата Хуруа? Казалось, Хелен не замечала хода времени, а вот Гвин с каждой минутой нервничала все больше и больше. А вдруг Дороти действительно заблудилась? Только спустя 2 или 3 часа Гвин услышала какой-то шум за дверью. Гвинейра, нервы которой были на пределе, страшно испугалась. Однако это, конечно же, была Дороти, она все еще плакала. Но с девушкой, вопреки всем ожиданиям, пришла не Мата Хуруа, а Ронго. «Она не может прийти», — всхлипывала Дороти. «Пока что не может. Она...» «Рождаться еще одна ребенок», — спокойно объяснила Ронго. «И тяжело. Рано. Мама болеть. Бабушка должна остаться. Она говорит, мисс Хелен сильный, ребенок здоровый, должна помогать я». «Ты?» — спросила Гвин. На вид Ронгу было не больше 11 лет. «Да, я уже, видите, помогать. В моей семье много детей», — гордо заявила Ронга. И хотя, по мнению Гвинейры, маленькая Маури не подходила на роль повитухи, у нее все же было больше опыта, чем у всех присутствующих тут женщин. «Хорошо, что нам теперь делать, Ронга?» — осведомилась Гвин. «Ничего», — ответила девочка. «Ждать, много часы. Мата Хуруа говорит, когда все кончатся, она прийти». «Да уж, это настоящая помощь», — вздохнула Гвинейра. «Ну хорошо, мы подождем». Ничего другого ей не приходило в голову. Ронго оказалась права. Роды длились не один час. Когда наступали схватки, Хелен кричала от боли. Затем она снова успокаивалась и, казалось, даже на несколько минут засыпала. К вечеру схватки участились и стали еще болезненнее. «Это нормально», — заметила Ронго. «Можно я сделать оладьи с сиропом?» Дороти была шокирована тем, что девочка могла в такой ситуации думать о еде. Но Гвин эта идея показалась неплохой. Мало того, что она сама была голодна, ей хотелось уговорить Хелен съесть хотя бы кусочек. «Помоги ей, Дороти», — приказала Гвинейра. Хелен с отчаянием посмотрела на подругу. «Что случится с ребенком, если я умру?» — прошептала она. Гвинейра вытерла ей пот со лба. «Ты не умрешь, а ребенку сначала нужно родиться. Где же Говард? Тебе не кажется, что ему пора бы уже вернуться домой? Он мог бы съездить в Кивард-стейшн и сообщить, что я вернусь позже, а то домашние начнут беспокоиться». Хелен, несмотря на боль, еле удержалась от смеха. «Скорее Рождество и Пасха наступят в один день, чем он поедет в Кивард-стейшн. Может, Ретти или другой ребенок?» «Я не могу разрешить им поехать на Игрен, а осел тоже не знает дороги, как и дети». «Это мул», — поправила Хелен и застонала. «Не называй его ослом, ему это не нравится». «Я знала, что ты его полюбишь. Слушай, Хелен, я сейчас подниму ночную рубашку и загляну под нее. Может, ребенок уже показался?» Хелен затрясла головой. «Я бы почувствовала это, но теперь...» Хелен скорчилась от очередной схватки. Она вспомнила о том, что миссис Кендлер что-то говорила о потугах, попробовала сделать то, что советовала женщина, и застонала от боли. «Может быть, сейчас?» Но перед тем, как Хелен успела договорить, наступила следующая схватка. Женщина согнула ноги в коленях. «Лучше, если стать на колени, мисс Хелен», — посоветовала Ронгу с набитым ртом. Она только что вошла с большой тарелкой оладий. «И ходить вокруг, потому что ребенок нужно вниз, понятно?» Гвинейра помогла стонущей и сопротивляющейся Хелен встать с постели. Однако женщине удалось сделать всего пару шагов перед тем, как она скорчилась от очередной схватки. Гвин подняла ночную рубашку Хелен, пока та опускалась на колени, и увидела у нее между ног что-то темное. «Выходит, Хелен! Ребенок выходит! Что теперь делать, Ронго? Если он сейчас выйдет, то упадет на пол!» «Не выпадай так быстро», — заметила Ронга и запихнула в рот еще один оладушек. «Ммм, вкусно! Мисс Хелен может сразу есть, когда ребенок здесь». «Я хочу обратно в кровать», — простонала Хелен. Гвинейра помогла ей, хотя и не считала это разумным. Все однозначно шло быстрее, пока Хелен стояла на ногах или коленях. Но тут Гвинейре пришлось прервать свои раздумья. Хелен еще раз пронзительно закричала, и маленькая темная макушка, которую видела Гвин, превратилась в явившуюся на белый свет голову ребенка. Гвинейра вспомнила те многие роды ягнят, за которыми она тайно наблюдала. Овцематке обычно помогал пастух. Подобная помощь не помешала бы и здесь. Гвин решительно ухватилась за головку ребенка и потянула ее на себя. в то время как Хелен кричала и задыхалась от очередной схватки. Напрягшись, женщина вытолкнула головку ребенка. Гвинейра потянула сильнее, увидела плечи, а потом и всего ребенка, повернувшего к ней свое сморщенное личико. «Теперь резать», — невозмутимо сказала Ронга. «Резать пуповина. Красивый ребенок, мисс Хелен. Мальчик». «Маленький мальчик», — простонала Хелен и попыталась подняться. «В самом деле?» «Похоже на то», — сказала Гвин. Ронгу схватила нож, который она до того держала наготове, и перерезала пуповину. «Теперь нужно дышать». Ребенок не просто сделал вдох, а громко закричал. Гвинейра просияла. «Он выглядит здоровым». «Конечно, здоровый. Я сказать, что здоровый», — донеслось от двери. Мата Харуа, Тахунга Маури, вошла в комнату. Чтобы защитить себя от холода и влаги, она завернулась в одеяло и закрепила его поясом. Ее многочисленные татуировки были видны лучше, чем обычно, потому что старуха побледнела от холода, а может и от усталости. «Мне жаль, но другой ребенок...» «Другой ребенок тоже здоров?» — устало спросила Хелен. «Нет, умереть, но мама жить. Твоя красивый сын». Теперь Мата Хуруа взяла руководство над всем, что происходило в комнате роженицы, на себя. Она вытерла малыша и приказала Дороти нагреть воду для купания. Пока же повитуха положила ребенка на руки Хелен. «Мой маленький сын», — прошептала Хелен. «Какой же он маленький! Я назову его Рубеном в честь моего отца». «А разве Говард не должен сказать свое слово по этому поводу?» — спросила Гвинейра. В ее кругах было принято, чтобы отец выбирал имя ребенку, особенно если это был сын. «И где же Говард?» — с презрением спросила Хелен. «Он знал, что ребенок родится на днях. Но вместо того, чтобы быть со мной, он сидит в кабаке и пропивает деньги, заработанные на продаже валухов. Он не имеет права давать имя моему сыну». Мата Харуа кивнула. «Правильно, твой сын». Гвинейра, Ронга и Дороти выкупали младенца. Дороти, которая наконец-то прекратила плакать, все никак не могла насмотреться на ребенка. «Он такой милый, мисс Гвин. Посмотрите, он уже смеется». Гвинейра больше думала не о рожицах, которые строил ребенок, а о процессе его рождения. Если не считать того, что оно длилось дольше, все ничем не отличалось от рождения жеребят и ягнят, даже отход плаценты. Мата Харуа посоветовала Хелен закопать ее в красивом месте и посадить там дерево. «Венуа, квенуа, земля», — сказала она. Хелен пообещала последовать традиции, в то время как Гвинейра предавалась раздумьям. Если рождение человека происходит подобно рождению животных, то также, по всей видимости, обстояло дело и с зачатием. И хотя Гвинейра покраснела, когда представила себе этот процесс, она теперь точно знала, что не так с ее мужем. В конце концов, счастливая Хелен устроилась в застеленной свежим бельем кровати со спящим ребенком на руках. Он даже успел поесть. Мата Хуруа настояла на том, чтобы его приложили к груди, хотя Хелен ужасно стеснялась. Она бы предпочла вскармливать младенца коровьим молоком. «Хорошо для ребенок, а молоко от корова хорошо для теленок», — категорически заявила Мата Хуруа. Снова сравнение с животными. Гвин много чего поняла этой ночью. Тем временем Хелен пришла в себя и начала думать об остальных. Гвин была потрясающе, и что бы она делала без ее поддержки? А теперь у Хелен как раз появилась возможность отблагодарить подругу. «Мата Хуруа», — обратилась она к Тахунга, — «это моя подруга, о которой мы недавно говорили. Та, у которой...» «Которой думать она не рожать ребенок?» — спросила Мата Хуруа, и внимательно осмотрела Гвинейру, ее груди и нижнюю часть живота. Судя по всему, увиденное ей понравилось. «Нет-нет», — наконец провозгласила она, — «красивая женщина, полностью здоровый, может иметь много дети, хорошие дети». «Но она уже долго пытается», — с сомнением сказала Хелен. «Пусть пытаться с другим мужчиной», — спокойно посоветовала повитуха. Гвинейра задавалась вопросом, стоит ли ей ехать домой сейчас. На улице уже давно стемнело, стало холодно и туманно. С другой стороны, Лукас и остальные до смерти перепугаются, если она, не предупредив их, так просто останется здесь. И что скажет Говард О'Кив, если придет домой пьяный и обнаружит здесь жену Лукаса Уордена? Похоже, ответ на последний вопрос она скоро получит. В конюшне кто-то возился. Однако Говард не стал бы стучаться к себе в дом, а этот посетитель сообщил о своем появлении вежливым стуком. «Открой, Дороти», — велела удивленная Хелен. Гвин уже была у двери. Может, это Лукас приехал, чтобы ее разыскать? Гвинейра рассказывала мужу о Хелен. Он отреагировал очень дружелюбно и даже выразил желание познакомиться с подругой Гвин. Казалось, вражда между Уорденами и О'Кифами для него ничего не значила. Однако за дверью стоял не Лукас, а Джеймс Маккензи. Его глаза загорелись, как только он увидел Гвин, хотя мужчина наверняка еще в конюшне понял, что она здесь, ведь там стояла ее и Грен. «Мисс Гвин, слава богу, я вас нашел». Гвин почувствовала, что краснеет. «Мистер Джеймс, входите, не стойте в дверях. Как мило с вашей стороны приехать за мной». «Как мило приехать за вами?» — сердито спросил пастух. «Мы что, ведем речь о визите на чай? О чем вы только думали, когда на весь день скрылись из дома? Мистер Джеральд сходит с ума от волнения и уже успел устроить всем нам допрос с пристрастием. Я рассказала подруге из Холдена, к которой вы могли поехать в гости, а затем поспешил приехать сюда, прежде чем мистер Джеральд додумался послать кого-то к миссис Кендлер и выяснить». «Вы ангел, Джеймс!» Гвинейра просияла, пропустив мимо ушей звучавшую в словах Маккензи укоризну. «Не знаю, что было бы, если бы он узнал, что я помогла появиться на свет сыну его заклятого врага. Пойдемте, разрешите представить вам Рубена О'Кифа». Хелен было неловко от того, что Гвин привела в ее комнату незнакомого мужчину. Но Маккензи повел себя очень корректно, вежливо поздоровался и выразил свое восхищение маленьким Рубеном. Гвинейра уже не раз видела эту радость на его лице. Маккензи всегда выглядел восторженным, когда был свидетелем рождения ягненка или же ребенка. «Вы справились совсем в одиночку?» — с уважением в голосе спросил он. Хелен тоже принимала в этом участие. Смеясь, ответила Гвин. «Ну, как бы там ни было, у вас это замечательно получилось», — просиял Джеймс. «У вас обеих. Но мне все равно нужно отвезти вас домой, мисс Гвин». «Для вас, мадам, так, без сомнения, тоже будет лучше», — обратился он к Хелен. «Ваш муж был бы явно недоволен тем, что кто-то из Уорденов помог родиться его сыну», — кивнула Хелен. «Большое тебе спасибо, Гвин». «О, я рада помочь. Возможно, однажды ты тоже сможешь отблагодарить меня». Гвинейра подмигнула подруге. Сама не зная почему, она вдруг стала гораздо оптимистичнее смотреть на свои попытки забеременеть. Открытие этого вечера окрылили Гвин. Теперь, когда девушка знала, в чем проблема, она могла найти способ ее решить. «Я уже оседлал вашего коня, мисс Гвин», — поторопил хозяйку Джеймс. «Нам действительно пора». Гвинейра улыбнулась. «Думаю, нам стоит поспешить, чтобы побыстрее успокоить свекра», — с довольным видом промолвила она, отметив, что Джеймс ни слова не сказал о Лукасе. Неужели ее супруг совсем не волновался? Мата Хороа посмотрела вслед направившейся за Маккензи Гвинейре. «Сэтт мужчина — хороший ребенок», — заметила она.